Осторожными движениями тонкой кисти Камила сметала пыль веков с погребенного в земле предмета. Его плавно изогнутая поверхность осталась совершенно гладкой, словно предмет и не пролежал в земле тысячи лет. Камила осторожно отгребла землю. Состояние находки не переставало ее удивлять. На материале бледно-кремового цвета не было никаких следов разрушения, ни единого пятнышка. Можно подумать, что его закопали только вчера. Еще несколько бережных взмахов, и появилась округлая выпуклость, напоминавшая встроенный вокс-передатчик. Камиле никогда еще не приходилось видеть подобную конструкцию. Предмет казался изготовленным из цельного куска материала. Она продолжала осторожно отгребать землю и радовалась, что обнаружила артефакт явно нечеловеческого происхождения. Затем Камила задумалась, вспоминая огромные фигуры в долине. Материал, из которого состояла ее находка, был очень похож на корпуса гигантов. Насколько она могла судить, перед ней была часть такого же невероятно огромного сооружения. Дурное предчувствие вызвало неожиданную дрожь. Но Камила, как обычно, работала в перчатках и всегда соблюдала осторожность, не касаясь находок голыми руками. Она выпрямилась и вытерла рукой пот со лба. Даже в тени, куда не проникали прямые солнечные лучи, было нестерпимо жарко. Вскоре открылась большая часть предмета, и Камила, подняв пиктер, сделала несколько снимков с разных расстояний и позиций. Эту камеру, старую модель Серов-9, подарил ей дедушка. Он приобрел аппарат у торговца оптикой на византийском рынке, а тот забрал его у убитого им же старателя в горах Торос, на окраине Анатолийского плата, в свою очередь купившего камеру еще до объединения у надсмотрщика из уральских заводов, где она и была изготовлена сервитором-сборщиком, который прежде был человеком по имени Гектор Афаэц. Камила огляделась по сторонам и, задержав дыхание, прислушалась к доносившимся звукам. Ее команда сервиторов-копателей ритмично постукивала лопатами и кирками. Со стороны поселения Кхору доносился негромкий шум повседневной жизни. Да временами поскрипывали соляные кристаллы, переносимые ветром. Убедившись, что рядом никого нет, Камила стянула перчатку с одной руки, открыв ладонь цвета слоновой кости, составлявшую резкий контраст с загорелым запястьем. И кожа на ладони была гладкой и нежной, чего никак нельзя было ожидать от человека, который целыми днями копается в земле. Она медленно опустила руку на не до конца отрытый предмет и вздохнула от удовольствия. Вскоре приятное оцепенение распространилось по всей руке и достигло груди. Камила, прикрыв глаза, отдалась во власть новых ощущений. Она нащупала нить истории, связывающую все вещи с теми, кто к ним прикасался. Мир вокруг потемнел, но предмет как будто светился внутренним сиянием. Это был боевой шлем, великолепный артефакт изящной формы, судя по несколько непривычным пропорциям, изготовленный чужаками. Он был стар, очень стар, настолько стар, что она с трудом могла представить себе такую отдаленность во времени. Прикосновение оживило воспоминания давно умершего владельца шлема. И из темноты появился силуэт. Из подрогнувших век Камила видела женщину, танцовщицу, судя по плавности ее движений. Она скользила в сумраке от одного грациозного прыжка к другому, словно капля жидкости, а потом резко выбрасывала вперед руки. И Камила узнала в этих движениях смертельные боевые выпады. Эта женщина была не просто танцовщицей, она была воином. Затем ей явилось имя. Возможно, оно принадлежало этой женщине – Элинария. Плавные движения женского тела, извивавшегося в темноте, словно струйка дыма на ветру, совсем заворожили Камилу. Танцовщица оставляла за собой отражение, словно за ней по пятам двигалась ее призрачная сестра. Чем дольше смотрела Камила, тем больше появлялось остаточных образов. И вскоре перед ней уже кружились тысячи женщин, исполнявших один и тот же танец, но разделенных незначительными временными промежутками. Танцовщицы продолжали скользить в воздухе, а сердце Камилы переполняло мучительная печаль. Каждый пируэт и каждый переворот выражал скорбь и сожаление, отравлявшие их сердца. Мощный поток пробужденных эмоций хлынул в нее из откопанного артефакта, и Камила вскрикнула от непередаваемого наслаждения, которое могло сравниться лишь с безграничными мучениями. В руках танцовщицы появились два сверкающих меча, и Камила не сомневалась, что эти призрачные лезвия не только прекрасны, но и опасны. Женщина-тень с криком невероятной ярости взвилась в воздух. Клинки в ее руках раскалились до красна и устремились в сторону Камилы. Она отдернула руку от артефакта и тотчас вскрикнула от боли разрыва. От испытанных эмоций, переданных артефактом, Камила побледнела и дрожала всем телом. Дыхание вырывалось из груди короткими частыми толчками. А на свою находку она смотрела теперь не только с восторгом, но и с ужасом. Камила заметила, что кожа у нее покрылась мурашками, а дыхание срывается с губ белыми облачками пара. Нелепость подобного явления в разгар жаркого дня вызвала у нее смех, но он прозвучал тревожно и неубедительно. «И что же это?» – раздался рядом мужской голос, от которого она испуганно подпрыгнула. «Великий трон! Лемюэль! Не смей так ко мне подкрадываться!» «Подкрадываться?» – воскликнул он, заглянув в раскоп. «Дорогая моя, поверь, человек моей комплекции на такое просто не способен». Камила заставила себя улыбнуться, хотя не смогла избавиться от воспоминаний о ярости и печали танцовщицы. «Извини, ты меня напугал». «Я не хотел». «Все в порядке», – сказала Камила, постепенно успокаиваясь. «В конце концов, мне тоже нужен перерыв. Не поможешь мне выбраться?» Лемюэль нагнулся, протянул руку, и женщина ухватилась за его мясистое предплечье, а он обвил пальцами ее тонкое запястье. «Готово?» «Готово», — ответила она. Лемюэль потянул, а Камила, перебирая ногами, поднялась по стенке и выбралась на поверхность. «Впечатляет, правда?» — спросила Камила, отползая от края раскопа и поднимаясь на ноги. «Как будто станцевала», — сказал Лемюэль, заставив Камилу вздрогнуть. «Итак, что же это такое?» — спросил он, указав на полускрытую землей находку. Камила опустила взгляд на боевой шлем и услышала эхо яростного вопля женщины. «Не имею понятия», — пожала она плечами.